Совет отказался выдать Бруно. Рим продолжал настаивать, угрожая разрывом отношений и наложением интердикта на республику. Опасаясь, что осуществление репрессивных мер папского престола может нанести вред торговым связям республики, Венеция 7 января 1593 года приняла следующее решение о передаче узника папской инквизиции. Монсеньор Нунций сделал нашей сеньории настоятельное представление от имени верховного первосвященника о выдаче Риму брата Джордано Бруно неаполитанца. В первый раз он был предан суду и заключен в тюрьму в Неаполе, а затем в Риме по тягчайшим обвинениям в ереси. Затем он бежал из тюрьмы того и другого города. Это не соответствует действительности. Джордано Бруно не подвергался аресту ни в Неаполе, ни в Риме, и не мог поэтому бежать из тюрем этих городов, примечание автора. И, наконец, был обвинен и задержан святой службой инквизиции этого города. Ввиду этого святой трибунал Рима должен выполнить над ним надлежащее правосудие. В таких случаях, а в особенности в таком исключительном деле, подобает удовлетворить требования его святейшества. В исполнение требования первосвященника указанный брат Джордано Бруно должен быть передан трибуналу инквизиции в Риме, о чем необходимо известить монсеньора Нунция, чтобы он установил, под какой охраной и каким образом угодно будет его преосвященству отправить указанное лицо. Об этом надлежит сообщить Нунцию завтра при свидании с ним или передать ему извещение на дом через посредство нотария нашей канцелярии. Кроме того, нашему послу в Риме должно быть отправлено уведомление, чтобы он сделал надлежащее представление его святейшеству и засвидетельствовал постоянную готовность нашей республики выполнить все угодное ему. Рожицын. Указанное сочинение, страницы 323-324, примечание редакции. Папа Климент в сопровождении эскорта военных кораблей опасались нападения турецкого флота в Рим. Его сопровождал в качестве главного охранника доминиканец Ипполито Мария Беккария, которого ждало в Риме назначение на пост генерала ордена Псов Господь. Беккария примет самое активное участие в судилище над Джордано Бруно и будет его увещевать, признать свои заблуждения и раскаяться. По прибытии в Рим 27 февраля 1593 года Бруно был заточен в тюрьму инквизиции. Но только 16 декабря 1596 года римская инквизиция приступила к его допросу. Почти 4 года Бруно был практически похоронен в казематах инквизиции, которая, с одной стороны, таким забвением пыталась смягчить его, сломить его волю к сопротивлению, а с другой стремилась выиграть время для детального изучения многочисленных трудов философа и выискивания в них доказательств его еретических воззрений.